Четвертая ошибка. Негативный слайд. Спрашивается, какое изображение может быть сформировано слайдом, содержащим размышления о себе, недостойным и недостаточно подготовленным? Да целевого слайда, как такового, у программиста вовсе и не было. Его ум был полностью поглощен заботами о средствах достижения цели. В реализации цели принимало участие только внутреннее намерение. Зеркало при этом всего лишь отражало сам процесс борьбы и ожидания, но не более того. Конечно, обычные методы также пригодны для достижения цели. Вот только ждать придется несравненно дольше, да и шансов гораздо меньше. Результат будет получен быстрее и надежнее, если крутить в мыслях такой слайд, как будто цель уже достигнута. Радостные приготовления должны быть уже сейчас. Вы должны красоваться перед зеркалом так, словно успех уже предопределен. Тогда и отражение будет соответствующим. Дело в том, что пространство вариантов – это своего рода парадоксальный ресторан. Там не следует просто сидеть и ждать, когда официант доставит обед на подносе. Надо вести себя так, будто заказ уже выполнен. Буквально притвориться и сделать вид, что все уже на столе. Секрет этого необычного ресторана в том, что официант наблюдает за вами из-за портьеры и принесет блюдо только тогда, когда увидит, что вы уже уплетаете свой обед. Поймите, именно в этом весь фокус. Пятая ошибка. Движение против течения вариантов. Данная ошибка очевидна и лежит прямо на поверхности. Конечно, вам понятно, почему программисту следовало без колебаний выбрать компанию из Аризоны. Когда стоит вопрос выбора, необходимо отдавать предпочтение именно тому варианту, который легче всего поддается. Любые другие измышления разума по этому поводу, какими бы убедительными они ни казались, можно смело отвергать. Разум программиста в свойственной ему манере повернул против течения вариантов и выбрал чужую дверь, в которую, очевидно, было нелегко протиснуться. И это при всем при том, что ему недвусмысленно было показано, как рядом, специально для него, открылся парадный вход, заботливо устланный ковровой дорожкой. И, естественно, чужая дверь в самый последний момент просто захлопнулась перед носом. Таково свойство всех чужих дверей. Вот чего стоят разумные доводы, после которых потом только и остается, что развести руками. Кто же мог знать? Конечно, никто не мог. И не обязательно знать. Нужно просто следовать течению вариантов. Вот и все.